Глава 13. В особняке. Переодевание на ощупь — то еще удовольствие. Я старался не особенно шевелиться и не переступать лишний раз. Не хватало еще задеть в потемках какую-нибудь утварь и устроить еще больший грохот, чем при моем здесь появлении. Переодевшись в чистое, я даже вздохнул от облегчения. Теперь осталось только найти дверь да разобраться, где именно я нахожусь. После этого можно будет убираться обратно. Последняя мысль подпортила мое настроение, но унывать я себе не позволил. Просто прекратил короткий отдых и, медленно выставив руки и не отрывая ног от пола, побрел куда-то вперед. Руки наткнулись на стену буквально через пару шагов. Помещение оказалось крохотным. Дверь тоже нашлась быстро. Еще один шаг в сторону, и я нащупал проем. Короткий приступ паники, когда мне представилось, что дверь заперта снаружи на засов, и я, сделав глубокий вдох, нежно толкаю полотно. Удивительно, но и здесь мне повезло. Дверь легко поддалась, и даже шума особого не было. По полу пролегла едва заметная полоска света. Всмотревшись в образовавшуюся щель, я разглядел часть коридора и поворот. Стало ясно, что кладовка, в которой я оказался, находится в дальнем его конце. Едва дыша по миллиметру, я распахнул дверь достаточно, чтобы можно было выскользнуть из кладовки, что и было немедленно проделано. В первую очередь я убедился, что действительно нахожусь в тупике, и идти можно только в одну сторону. Коридор оказался длиннее, чем мне представлялось. К тому же источник света находился где-то за поворотом, так что я не особенно опасался обнаружения. Справа и слева по коридору виднелись еще двери. Прокравшись до ближайшей, я с удивлением обнаружил тюремную камеру. В двери даже окошко было, забранное решеткой. Выходит, я оказался в святая святых поместья ЗАГСа тюрьме. Очень предусмотрительный господин этот ЗАГС. И очень основательный. Это же надо, даже о тюрьме побеспокоился. Хотя не очень предусмотрительный, если учесть, что от желанной свободы потенциальных узников отделяют только дверь с решеткой. Если какому-нибудь везунчику удастся выбраться в коридор, то достаточно ему заглянуть в кладовку, и все, можно праздновать удачный побег. Господина ЗАГСа или тех, кто тюрьму проектировал, оправдывает только крайне малый опыт. Такое достижение прогресса, как канализация, еще не стало обыденностью, а значит, истории о побегах через нее тоже пока неизвестны каждому подростку. В любом случае, мои размышления были чисто теоретическими. Судя по всему, врагов на новом месте беглый купец пока не заимел. Все камеры на поверку оказались пустыми. Похоже, ни одного постояльца здесь еще не бывало, хотя ручаться я бы не стал. При столь скудном освещении легко можно упустить какие-нибудь детали. Охраны поблизости тоже не наблюдалось, потому что охранять пустую тюрьму — это надо быть либо параноиком, либо очень любящим порядок педантом. Кажется, такие капризы господину ЗАГСу пока в голову не приходили. Мне это было только на руку. Настроение мое поднялось до невиданных высот. Очень-очень сомнительно, что тюрьму господин ЗАГС устроил в отдельном здании. Скорее всего, я сейчас нахожусь в подвале особняка, в который так стремился. Значит, где-то совсем рядом есть и сокровищница. В общем-то, на этом разведку можно считать завершенной. И завершенной успешно. Теперь достаточно дождаться, когда хозяин будет точно отсутствовать, и спокойно красть королевскую кровь. Причем я точно знал, когда это случится. Пропустить концерт театральной звезды с покинутой родины господин ЗАГС не мог. Уже завтра в особняке не будет никого из хозяев. Сегодня же остается всего одно дело. Нужно проверить, где и чем заканчивается тюремный коридор. Продумать способы, как из него выбраться. Коридор ожидаемо заканчивался крепкой дубовой дверью, обшитой стальными полосами. Я уже приготовился к разочарованию, если она, как двери камер, закрывается на засов снаружи. Выбраться из тюремного крыла можно даже не пытаться. По крайней мере, не устроив большого шума. Однако мне снова повезло. Дверь, конечно, оказалась заперта, но не на засов и даже не на навесной замок. В полотне двери в слабом свете фонарика отчетливо виднелась замочная скважина. По-видимому, предполагалось, что дверь может быть заперта как снаружи, так и изнутри, что, в общем, логично. Вряд ли в частной темнице станут заморачиваться с серьезными мерами безопасности. Я уже успел осмотреть комнату охраны, мало чем отличающуюся от тюремных камер, но все-таки обставленную не так скудно. В ней нашлись стул со столом, а на столе красовалась неиспользованная свеча. Значит, по мере наполнения тюрьмы здесь предполагалось посадить также охранника. Вот только сейчас, за ненадобностью, она тоже пустовала. Однако входить и выходить охранники должны были самостоятельно. Оставить ключ для храбрых исследователей канализации здесь никто не догадался. Но я не отчаивался. Кое-какой опыт во вскрытии замков, благодаря моим в прошлом не слишком законопослушным товарищам, у меня был, так что с этим препятствием я надеялся справиться. У меня даже был с собой заботливо подаренный на прощание хамелеоном набор отмычек. Старый вор знает толк в подарках. Конечно, я решил попробовать замок на прочность прямо сейчас, не откладывая на завтра. Так, только оценить сложность предстоящей работы. И когда оказалось, что в нем всего 3 шпенька, которые удалось отжать даже слишком легко, я не удержался. Но в самом деле, кто бы удержался на моем месте? Плюнуть на неожиданную удачу, снова закрыть замок и убраться обратно в вонючую трубу или выглянуть наружу и посмотреть, что там дальше? Для меня правильный выбор был очевиден. Нужно было действовать по изначальному плану. Но удержаться я не смог. Смазав петли припасенным заранее салом, я тихонько потянул на себя дверь, приоткрывая ее буквально на полпальца. Удивленный возглас, последовавший за моими столь осторожными действиями, оказался полной неожиданностью. Слишком надежная дверь. У меня не было шансов услышать шаги до того, как я ее открыл. Я действовал на рефлексах, полностью машинально, даже не осознавая своих действий. Да и выбора у меня, собственно, больше не было. Убежать теперь, подняв переполох, значит гарантированно перекрыть для себя удобную лазейку. В следующий раз меня точно будут ждать. Дернув дверь изо всех сил, уже не пытаясь сохранить тишину, я выскочил наружу только для того, чтобы увидеть ошеломленную физиономию незадачливого охранника, оказавшегося не в то время и не в том месте. Парень, впрочем, быстро сориентировался. Первым делом он принялся разворачиваться, чтобы убежать, одновременно раскрывая рот для крика. Самая правильная тактика в таких ситуациях. Вот только он опоздал. Я действовал без раздумий, не пытаясь принимать решения головой, и потому гораздо быстрее. К тому же я изначально был готов к неприятностям. В общем, ни закричать, ни убежать охранник не успел. Свалился от удара кулаком по затылку. А потом я еще добавил для верности рукоятью кинжала по макушке. Пришлось даже сдерживать себя. Не привык я оставлять живых противников. Так что первой реакцией было всадить беглецу кинжал в спину. Сдержался и только потом пожалел. Теперь убить случайного свидетеля будет гораздо труднее. Одетый в форму обычного охранника, парень вряд ли является правой рукой хозяина особняка и уж тем более не участвовал в его темных делишках, так что и убивать его вроде бы не за что. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что больше никого в коридоре не наблюдается, я поспешно затащил свою жертву в тюремный блок, аккуратно прикрыл за собой дверь. Можно было немного расслабиться. Непосредственной опасности, судя по всему, нет. Можно не ждать, что меня станут искать немедленно. Вот только надолго ли? Как скоро хватится охранника? Да и зачем вообще его посылали в подвал? Это стандартный ночной обход, или он сюда по своей инициативе отправился? А может, его зачем-нибудь послали и уже через 10 минут возмутятся отсутствием нерадивого служащего? Я затащил свою жертву в одну из камер. Спешно натянув на лицо пропавшую дерьмом тряпку, который бродил по канализации, начал осторожно похлопывать пленника по щекам. Нужно было поскорее выяснить интересовавшие меня вопросы, раз уж так все неудачно совпало. Мягкие похлопывания не сработали. Кажется, я все же переборщил силой удара. Пришлось бить в полную силу. Только тогда парень, застонав, начал приходить в себя. В следующий момент его глаза широко распахнулись, и он снова попытался закричать. К этому я был готов. Не дав крику вырваться, зажал рот ладонью, поднес к самому глазу пленника острие кинжала. «Веди себя тихо, а то убью», — прошептал я. Пленник закивал головой. «Быстро, отвечай, кто ты?» «Игнатий», — глядя на меня полными удивления глазами, представился охранник. «Мне твое имя без надобности. В особняке господина Закса кем работаешь?» «Слуга я, господин». Парень сделал испуганное и непонимающее лицо. «Молодец, быстро сориентировался». «В подвал зачем спустился слуга? И почему в форме охранника?» «Если знаешь, что охранник, так чего ж спрашиваешь?» «Ладно, раз ты такой умный, должен понимать, зачем я здесь. Ответишь, останешься жив. обещаю. Повторяю еще раз, сюда зачем спустился? Обход делаешь? Ошибся ты, парень, никакой это не обход. Меня скоро хватится. Хозяин послал, чтобы ловушки в сокровищницу насторожил и сигнализацию. И я это уже сделал, так что тебе ничего не светит, — ухмыльнулся пленник. — Почему он этого сам не сделал? — спросил я, уже чувствуя, что ответ мне не понравится. — Так он всегда так делает. Даже если бы глаза моего собеседника не забегали, я бы не поверил. Я, конечно, не знал точно, сколько времени у меня заняло эпическое путешествие по канализационной трубе, но вряд ли мог ошибиться больше, чем на пару часов. И по моим расчетам, сейчас была глубокая ночь. Кто ходит в сокровищницу так поздно? И потом еще посылает охранника закрывать двери вместо того, чтобы это сделать самому. «Ты так верен господину, что готов с жизнью расстаться ради его тайн». Я постарался улыбнуться как можно кровожаднее и еще чуть приблизил острие кинжала к зрачку пленника. Парень, сообразив, что его неуклюжая ложь меня не обманула, задергался, попытавшись отползти подальше от острия кинжала. «Гости у хозяина были», — пробормотал он, видя, что я не собираюсь останавливаться. «Он их в сокровищницу водил, отдал им что-то, дверь за собой закрыл, а ловушки не насторожил. Господин Закс не доверяет посторонним, не хотел, чтобы увидели устройство. Меня отправил сразу, как они поднялись». «Что за гости? Что он им отдал?» Я был слишком взволнован, не сдерживал волнения, и Игнатий мою нервозность явно заметил. «А тебе зачем, мил человек? Ты ведь не вор, так? Тебе эта штука тоже нужна». В этот момент я себя чувствовал хуже, чем час назад, когда брел по щиколотку в дерьме. Бить ни в чем не повинного человека, угрожать ему было омерзительно до тошноты. Нет, все-таки ремесло грабителя не для меня. Хамелеон определенно действовал бы гораздо деликатнее, однако рука у меня не дрогнула. Отвесив несколько ударов, я как можно более спокойным голосом пригрозил. «Жалко мне тебя, парень, за чужие интересы калекой станешь. И куда ты потом без глаза и без пальцев на правой руке? В охрану же не возьмут, сам понимаешь. Так, на паперти только сидеть. Мне повторить вопрос или начнем из тебя калеку делать?» «Не знаю я, что он им отдал», — выплюнул Игнатий. «Мне он не докладывает. Гости пришли днем, заперлись с хозяином в кабинете. Ругались, что-то требовали, он сопротивлялся, в конце концов согласился. Что за люди, я тоже не знаю, мне не представлялись. Но говорят с таким же акцентом, как и ты, и сам Закс, так что вы должны быть соотечественники. Меня господин Закс с поста снял, когда они возвращались. Был очень зол, но спокоен. Когда сержант поинтересовался, не нужна ли помощь, не мешают ли гости, велел заткнуться и не лезть не в свое дело. Только отправил меня ловушки настораживать. Я уже говорил». «Сколько их?» «Семеро», — буркнул охранник. «Тебе ничего все равно не светит, парень. Ты даже через охрану не прорвешься. А даже если и удастся тебе, те семеро сразу видно профессионалы. Они тебя в блин раскатают. Опоздал ты». «Быстро отвечай, они уже ушли?» «Мужик, ты дурак», — удивился Игнатий. «Если бы они ушли, стал бы Закс меня сюда посылать. Предпочел бы сам убедиться, что ничего лишнего из сокровищницы не пропало. Он же над коллекцией трясется больше, чем за собственную жизнь. Наверное, они заночуют. Только не рассчитывай попытать счастье, когда все уснут. Меня хватится, и тогда тебе не жить. Да и те артанцы тоже на стороже. Никому не доверяют сторожаться. Заксы тоже явно от себя не отпускают. Хотят, чтоб на виду был, пока они здесь». Я пытался собраться с мыслями, надеяться на то, что гости из Артании забрали у Закса не королевскую кровь, а что-то другое, было бы глупо. Что еще могло понадобиться нынешним властям? Какая-нибудь драгоценность? Бред. Значит, кровь уже у них. Первым моим порывом было рвануть наверх, в гостиную или где там собрались гости из Артании. Я дернулся к выходу, но вовремя остановился. Глупое решение. Даже если учесть эффект внезапности, много ли я навоюю в доме, полном охраны? Игнатий прав. Попытаться отобрать склянку здесь и сейчас все равно, что просто сдаться. Дождаться, пока они уйдут, проследить. Это вариант, только удастся ли мне быть достаточно незаметным? В слежке я не силен. Не настолько силен, чтобы тягаться со служащими из тайной полиции. А больше гости ЗАГСа никем быть не могут. И они настороже. Если заметят, что их пасут, даже не станут пытаться меня поймать, просто уйдут. И черта с два я смогу им помешать. Значит, нужно что-то другое. Я замер ненадолго, не обращая внимания на удивленного моим поведением охранника. Идея, которая пришла мне в голову, мне не нравилась. Дурацкая идея, откровенно говоря. Слишком много «если». Однако, чем дольше я ее обдумывал, тем больше утверждался в мысли, что это, пожалуй, мой единственный шанс. Будь у меня хотя бы один напарник, я бы даже не стал обдумывать эту авантюру. Гораздо правильнее было бы проследить за гостями ЗАГСа, подловить их позже, когда они уже отправятся в обратную дорогу. Но провернуть все самому с помощью одной только говорны... Ох, ну, конечно, еще Инга готова помочь, только очень сомневаюсь, что это существенно изменит ситуацию. А если они разделятся? Их там семеро, а склянка с кровью — это даже не шкатулка. Угадать, у кого она, невозможно. Нет, все должно решиться сегодня. Говорна, мне нужна помощь. Так и знала. Сколько их? Где тебя держат? Да подожди ты, — вклинился я в поток ее мыслей. Меня не схватили. Я пробрался в особняк ЗАГСа, но кровь короля уже забрали. Я почти уверен, что это наши противники из Артании. Я не зря так торопился, нас опередили. Однако они еще здесь. Проблема в том, что завтра они уходят. Я не уверен, что мы сможем за ними проследить, я слишком устал. А одна ты не справишься. Да мы и вдвоем не справимся, все-таки мы не следопыты. В общем, планы меняются. Кровь необходимо забрать сегодня. Так и знала, что чем-то подобным закончится. И как мы это сделаем? Сейчас я подниму переполох, — ответил я. Большой переполох, я надеюсь. И сразу буду выбираться отсюда. Те, кто нам нужен, не захотят участвовать, предпочтут уйти, если я правильно представляю, кто они такие. Это допущение мне очень не нравилось, но я решил, что даже если ошибусь, ничего страшного не произойдет. Мы просто приглядим за домом и попытаемся проследить за тайниками, когда они выйдут. Ты в это время будешь следить за домом. Скажи мне сразу, как только они выйдут. Гостей должно быть семеро. Я надеюсь, что они не сразу покинут дом. Сначала попытаются разобраться, в чем дело, и когда решат уходить, я буду уже наверху. Но есть вероятность, что они уйдут немедленно после того, как начнется веселье. Тогда ты должна проследовать за ними одна. Только очень осторожно. Если появится хоть малейшая возможность, что тебя заметят, уходи. И ни в коем случае не бери с собой Ингу. Что хочешь, делай. Скажи, что ее задача — следить за домом. Можешь сказать даже, что меня схватили. В крайнем случае, оглуши. «Не буду я ее оглушать. Инга хорошая», — возмутилась Говорна. «Что ты ее так не любишь?» «Говорна, она хорошая. Очень хорошая и очень умная. И просто чудесная актриса. И она спасла мне жизнь. Я все это прекрасно помню. Но она не умеет следить. Если вы пойдете вместе, вас точно заметят. И убьют, а я не хочу, чтобы еще и вас убили». «Ладно», — неохотно ответила шаманка. «Только скажи, когда ты выберешься. А ты, когда они выйдут. И будь осторожнее. Лучше спустись прямо сейчас, только оставайся в подворотне, хорошо?» «Иди уже, делай свой переполох», — ворчливо ответила девчонка. «Я уж сама как-нибудь разберусь».